Начальством оказался невысокий, худосочный, очень нервный человечек. Был он черноволос, кудряв, очкаст и облачен в нечто вроде пиджака из черной лакированной и хрустящей кожи поверх белоснежной рубашки с галстуком-бабочкой. Но больше всего Игоря поразила аккуратная бородка клинышком, совсем как у мушкетеров в той старой, разваливающейся на отдельные страницы книги. Такого фасона он никогда в жизни не видел. Небритый с различных степеней давности, примерно как у него самого сейчас, да, это было. Окладистых лопат и веников неухоженных, будто мутировавший чертополох, сколько угодно. «Вылитый Троцкий!» Сплюнул на пол Мечины, будто невзначай скрывшись от цепких глазок под круглыми очечками за широкой спиной незнакомого седого наемника с замотанной алым шарфом шеей. «Кто такой Троцкий?» — не понял Князев. «Лев Давыдович, создатель Красной Армии, вождь пролетариата». «Кого?» «Ну ты и лошпендрия», — ухмыльнулся Мечины. «Безграмотный». «Я школу закончил», — насупился Игорь. «С отличием, небось», — ухмыльнулся командир. «Знаю я ваши школы». «А этого знаете?» — кивнул молодой человек на кожаного, решив замять тему. До аттестата с отличием ему было далеко. «Лично Бог миловал, но слышать о нем слышал», — пробурчал наемник. «Товарищ Пинскер, известный теоретик торжества пролетарской революции и победы коммунизма в отдельно взятом метро. Тот-то я смотрю красненьким, от всей этой затеи попахивает». «Ха!» — буркнул, обернувшись, седой здоровяк с шарфом на шее. «Попахивает! Прет вовсю, аж башку на бок заворачивает!» Товарищ Пинскер тем временем взобрался на какой-то ящик, угодливо подставленный ему угрюмыми помощниками, сплошь бритыми наголо крепкими парнями в кожаных куртках. «Товарищи!» — провозгласил он, слегка картавя. «Трудовой народ Черкизона стенает под гнетом буржуазных кровопийц и их криминальных наймитов. И мы — передовой отряд пролетариата!» Трескучие слова и лозунги мало волновали прошедших все круги ада профессиональных солдат. Кто-то шепотом беседовал с соседом, кто-то морщась менял повязку на свежей ране, кто-то откровенно дремал, привалившись к стене. Где-то часто трещали выстрелы. Вскоре оратор обратил внимание, что речь его никому, кроме телохранителей, поедавших шефа глазами, неинтересна, и перешел к конкретике. «Я хочу знать, товарищи!» — отбросил он в сторону ритуальное многословие. «Почему до сих пор не взят оплот местной буржуазии?» Вождь махнул холеной ручкой в сторону резиденции, скрытой от глаз и шальных пуль заодно, изгибом хода, и сделал паузу. «Вот вы!» — ткнул он со своей трибуны пальцем, выбрав почему-то именно Игоря. «Ответьте мне, товарищ!» «Укрепились черкизонцы отменно», — буркнул вместо своего подопечного Мечины. «Их артиллерии там не возьмешь. Засели намертво. Гранатометчиков бы сюда парочку», — оживились его коллеги, услышав, наконец, что-то, кроме пустой болтовни. «Выкурили бы гадов на раз». «Но вам же заплачено!» — возмутился Пинскер. «О чем речь?» «Половину!» — раздались голоса. «Сам иди лоб под пули подставляй за свои картавые!» «Почему картавые?» — спросил Игорь у Меченого, не принимавшего участия в общем оре и только слушающего других с кривой ухмылкой, обычной на его изуродованном лице. «Да Ленина они со своих старых, советских еще рублей наксерили и тискают на своих бумажках», — охотно пояснил тот. «Нули только добавляют к цифрам, и все. На, погляди». Меченый порылся в кармане и вытащил мятую красную бумажку в 1000 рублей. «Крахоборы!» — захлебнулся праведным гневом Кожаны. «Рабы презренного металла! Продажные шкуры! Хранатометы им! А тельняшку рванув на груди слабо, а?» Он переждал гул возмущенных голосов и поднял руку. «Будет вам ударная сила, товарищ Земцов! Прошу!» Из хода за его спиной появился высокий худой человек с напряженным лицом, а вслед за ним шагали... «Е-мое!» — охнул меченый под лязг затворов и отчаянный мат со всех сторон. «Я на такое не подписывался!» «Кто это?» Игорь схватился не за автомат, а за шпагу, наполовину вынув ее из ножен. «Твари?» «Мутанты!» Вояка бочком-бочком, как и остальные, отодвигался к стене, пропуская мимо себя странную процессию худого поводыря и неуклюже топающих за ним, закованных в черный кевлар, пятерых человекоподобных существ, казалось, сплошь состоявших из одних мускулов. «И откуда такие берутся?» — спросил молодой наемник. «Может, покойничков оживлять умельцы какие-то наловчились?» «Брехня!» — пробасил Шарф. «Говорят, живые — это люди. Только снадобьем их каким-то накачивают, и становятся они будто куклы». «На пули им плевать», — продолжил наемник. «Говорят, даже без руки или ноги драться могут». «А без головы?» «Без головы им каюк. Зато сами кому угодно башку оторвут». «Посмотрим, посмотрим». «А это кто?» — встрял Игорь в беседу старших. «Человек, который с ними идет. Поводырь?» «Вроде того. Видишь, у него такой агрегат в руках. Умельцы собрали». Шарф был настоящим экспертом по мутантам. «Это прибор, который уродами управляет. То ли инфразвук, то ли ультразвук. Я в этом не Копенгаген, но...» Шарф говорил еще долго, однако большинство терминов, которыми он пересыпал речь, было Игорю абсолютно незнакомо. Но вдумываться или просить пояснений было уже некогда. Мутанты вместе с поводырем скрылись в туннеле, ведущем к цитадели, а за ними на почтительном расстоянии двинулись наемники.